нужно. Алло, это вот Разниченко. Это Разниченко, привет. Откуда ты, Разниченко? Родниченко. Что за Разниченко? Родниченко. Вы меня помните? Откуда я помню тебя? Ну как, я же вор, бродяга. Сволочь ты фашистская, больше никто. Нет, я вор и бродяга.